Дорога. То насыпью, то глубью лога, то по прямой за поворот змеится лентой дорога, безостановочно вперед. По всем законам перспективы за придорожные поля бегут мощенные извивы, ни слякоти и ни пыля. Вот путь перебежал плотину, на пруд, не посмотревши вбок, который выводок утиный переплывает поперек. Вперед то под гору, то в гору бежит прямая магистраль, как разве только жизнь впору все время рваться вверх и вдаль. Через тысячи фантасмагорий и местности и времена, через преграды и подспорья несется к цели, и она. А цель ее в гостях и дома все пережить и все пройти, как оживляют даль изломы мимо идущего пути. 1956 год.